эта душа отдохнет, забот. Здравствуй, солнце, до утра веселое. Здравствуй, солнце. Не болит и душа отдохнет, забот. Здравствуй, солнце, до утра веселое. Лечу молодцу все тяжелое. Не болит и душа отдохнет, забот. Здравствуй, солнце, до утра веселое. Что не учишь? Я выучу. Проверим, что сдавали. Утро. Ну давай, с выражением. Звезды меркнут и гаснут, в огне облака, белый пар по лугам расстилается, по зеркальной воде, по кудрям лозняка, отзарялый свет разливается. Птички солнышко ждут, птички песни поют, и стоит себе... Здравствуй, заехал. Чего? Ну куда ты поехал-то? Дремлет чуткий камыш, тишь, безлюдье вокруг. Дремлет чуткий камыш, тишь, безлюдье вокруг, чуть приметно тропинка росистая. Ну ладно, еще что? Составить описание вечера в деревне. Ну, составил? Составил. Ну, давай, читай. Вечер. Солнышко закатилось. Курицы залезли на длинные жердочки и заснули. Петух спел последний разок и тоже задремал. Ночью опять будет орать. Стало тихо. У нас в городе лучше. Все? Все. Ну ладно, вечером вместе напишем. Длинные жердочки. На, письмо тебе от мамки. Я в кино побежала. Здорово, Витька. Здравствуй, дядь Коль. Что это у тебя? От мамки? Ну-ка, что она там? Так. Ну, во. Ну, так у нас ничего не выйдет. Не успел отъехать, она уж и ночей не спит. Эдак она себе всю душу расстраивает и нам тут. Чего уж так-то? Витька, ты читать-то читай, а к сердцу всякие эти слова-то не допускай. Она женщина, а ты мужик, должен быть крепче. Ты напиши ей, мол, мама, ну не блажи ты там, у меня, мол, все в порядке, и душу меня не береги такими письмами. Ну ладно, я и сам напишу. А мы ее сюда в гости позовем, Витька, а? Пусть возьмет недельку за свой счет и приедет, ладно, Витька? Ладно. Да не расстраивайся ты, не расстраивайся. Ты ж мужик, Витька. Не расстраивайся, не расстраивайся. Да. ты все не совсем что-то. Чего раскапризничался-то? Ну, печенька ты моя, хорошая ты моя. Кормилица ты наша. Учись ты ради Христа, учись, сынок. Ты видишь, такая теперь жизнь пошла. Ученые-то вон как живут. Нам, Витька, с тобой надеяться не на кого. Слушай, мамку, Витька, слушай. Матушка Степь, помоги мне, пожалуйста. Зовет.